уже не способно было отразить его облик. Живые существовали для него, но он для живых уже не существовал. Это было неоспоримо, и это было чудовищно. Фердинанд Пастор опустился на стул подле своего безжизненного тела и потрогал рукой этот твердый холодный лоб, который был его лбом, этот плотный нос, этот волевой подбородок, эти впалые щеки. Все это лицо, которое он любил и которого он будет лишен отныне, вплоть до неопределенного по срокам скончания времен. Он умилился, вновь ощутив маленькую бородавку в уголке рта и пушок волосков в ноздре. Очаровательный недостаток, который раньше его так огорчал. Моментами ему казалось, что он смотрит последний сон о каком-то очень дорогом ему друге, прошлое которого самым тесным образом переплеталось с его прошлым. «Бедный мой старичок», — сказал он, — «нас разделили». «Нас. А ведь мы были одно целое. Мы жили друг другом, один для другого. И вот пути наших судеб расходятся. Ты уходишь, а я остаюсь». При этих словах Фердинанд Пастор зарыдал. Его собственная смерть наполнила его жалостью к себе, ведь он знал, что он теряет, теряя себя. «Почему я умер в самом расцвете лет? Мне было всего 40. В фирме Буш и Турнуа меня ждало блестящее будущее, у меня было все подготовлено. Чтобы изменить жене с очаровательной Луизиеттой Пупсен, и вдруг мертвый. Ни фирмы, ни жены, ни Луизиетты, ничего, ничего, я фантом». Он пресекся, потрясенный фатальным звучанием этого слова «фантом». Он стал одним из тех призраков, о которых раньше отзывался с таким непростительным легкомыслием. Но что это, собственно, значит быть фантомом? Он дрожал от страха при мысли о тех испытаниях, которые, быть может, несет с собой его новое состояние. Ему уже было страшно самого себя. Не следует ли набросить на него простыню, снабдить его гремящими цепями и запустить в ледяные подземелья какого-нибудь старинного замка? Не было никаких причин для того, чтобы привидения были освобождены от определенных административных обязанностей. Разве тонкие духи этого нового мира не были в эпоху своего телесного существования законодателями, министрами, коммерсантами, налогоплательщиками, пунктуальными и жестокими исполнителями приказов? Значит, наиболее авторитетные из них давно уже были установить какие-то строгие правила, должны, которыми все обитатели потустороннего мира руководствовались в своем поведении. Под страхом наказаний, тем более ужасных, что они не ограничивались телесными мучениями. На мгновение Фердинанд Пастор задумался о гигантской организации этой страны мертвых, о головокружительной архитектуре этого вневременного сообщества, о таинственной полиции этой вселенной, в которой он только что родился и которая станет его вселенной на бесконечное количество лет. Его ум, бухгалтера, привычный к цифрам, статистикам и графикам, оценивал по реальной стоимости тот интеллектуальный момент, который должна была представлять пирамида управления этим необъятным сообществом. У него даже мелькнула украдкой мысль о возможном назначении на какую-то работу по соответствующему безграничному учету и скрупулезному контролю, в которой он в меру своих способностей мог бы поучаствовать. И именно эту секунду будильник выбрал для того, чтобы поднять дребезжащий, раздражающий, нескончаемый звон. Фердинанд Пастор попытался заставить аппарат замолчать,